Нам с Кешей только разрешили, как авторам пещерных ужасов, вручить имениннику диплом. Причем это мероприятие совпало с Днем Победы над фашистской Германией. Мы, конечно, явились очень нарядные. Я произнесла с большим эмоциональным подъемом. Дорогие друзья, этот почетный диплом вручается товарищу Зимоглядову за доблесть и отвагу, проявленную при праздновании дня рождения. После чего мне дали небольшой гонорар. Печально говорит Серафим, мы никогда не знаем, ждут ли нас аплодисменты или гнилые помидоры. Арита с Фимой отправились на Поклонную гору. Их обоих в честь Дня Победы правительство Москвы пригласило открывать аллею военных журналистов. Рита с Фимой оделись торжественно и строго. Рита вся в орденах, Фима тоже на лацкан пиджака прицепил медаль за доблестный труд. Чинно прошли по аллее под гром духового оркестра вместе с фотокорами, корреспондентами и операторами, снимавшими военные действия в сороковые. Потом их собрали в ресторане, накормили обедом, а после компота стали дарить подарки. Зрелище великолепное. По алфавиту вызывали ветеранов, поздравляли и вручали огромный коричневый солдатский вещмешок. Все прямо прослезились, когда увидели содержимое. Там были походный котелок, черный кирпич, 2-килограммовая буханка, испеченная по тому еще рецепту, бутылка водки, металлическая фляга, солдатская кружка, еще одна кружка, фарфоровая с надписью «Великая Отечественная война» и в довершение консервы «Бычки в томате». «Какие в мэрии сидят творческие люди», — сказала Рита, еле оторвав от пола огромный громыхающий мешок. Фиме она не разрешила даже прикасаться к солдатскому набору. Совсем недавно Серафим вышел из больницы, ему после операции нельзя ничего поднимать. Да и Маргарите врачи строго-настрого запретили тяжести ворочать. Качаясь от непосильной ноши, ветераны потащились к автобусу. Два старичка никак не могли поднять один мешок, потому что выпили фронтовые 100 грамм и по несколько раз. Помогая друг другу вскинуть за плечи подарки, старики запутались, ноги их заплелись, и они рухнули под грузом буханки, бычков, котелка и фляги. «Ты представляешь, опять то же самое», — рассказывала мне потом Рита. «Поворачиваюсь, а они лежат. Правда, я не поняла, те же снова упали, что в прошлый раз, или не те?» «Это вам не продуктовые пайки, которые в советские времена раздавали. Это настоящий подарок со смыслом», — говорила бойкая женщина средних лет, крепкая такая баба в сапогах и пилотке, устроительница этого действа. Она помогла стариканам встать, взгромоздила на них вещмешки и легонько подтолкнула в спины, указывая направление. Рита с Фимой тоже вышли из ресторана, волоча за лямки увесистые правительственные дары. «Что же мы теперь будем делать?» — спросила Рита. Они уселись на тротуарчик перевести дух и стали перебирать содержимое мешка. Погодка хорошая, расцветали вишни, Риту с Фимой обдувал теплый ветерок, шел 80 май в жизни Серафима. И 83-й Ритин. Фима школьником был, когда началась война, а Рита выпускница. Большой Гнезняковский переулок, 21 июня, последний звонок. Считай, все имена мальчиков, с которыми она танцевала на выпускном балу, теперь написаны в столбик на мраморной доске при входе в их 19-ю школу. Сидят Рита с Фимой, думают. Машину нипочем не возьмут, это будет нарушением режима экономии. А до метро еще ой как далеко. А давай, предложила Рита, отдадим все вон той мороженщице. Фима встал, подошел к этой молоденькой татарке и сказал: «Дитя мое, позвольте, мы с женой в честь праздника Победы вручим вам скромный сувенир». И преподнес ей котелок, буханку черного, 2 кружки, металлическую флягу и бычки в томате. Себя не оставили солдатский вещмешок, а в нем бутылка, в алкогольную коллекцию Фимы. Как она обрадовалась. «Вот здорово», — говорит, — «я у себя дома брату покажу». А Рита с Фимой зашагали дальше налегке. «Вдруг нас догоняет эта девушка», — рассказывает потом Фима. «И давай совать в наш походный мешок брикеты мороженого, которые были по весу чуть ли не больше, чем фляга с котелком. Вес у нас не уменьшился, но мы побоялись обидеть мороженщицу. Я потом все думал, что она, интересно, зимой делает? Продает беляши, которые выпекает ее брат, или учится? Хотелось бы думать, что наша молодежь не только за лотками стоит. В стране нужны молодые специалисты. Выучится на инженера-технолога, холодильных установок, вернется к себе в Казань или в Казанскую область, будет работать на комбинате мороженого. Так мы с Маргаритой, завершил он свой рассказ, еле-еле перебежками доковыляли до метро.